60. Гуру. Откуда приходят мысли беспокойства, какой-то смутной тревоги, ожидания неприятностей или даже ощущения их? Кто их подсылает? И кто злобно и внимательно следит, как они угашают светоносность ауры? Их следует замечать, эти мысли и ощущения, и отбрасывать тотчас же, зная их источник и цель. Смутные чувства, полуосознанные, неизвестно кем подбрасываемые, очень вредят психическому состоянию человека. Тучи мыслей проносятся по пространству. Неужели все мы им откроем сознание? Так снова и снова приходится возвращаться к дозору и страже для сбережения от вторжения мыслей несветлых и темных, и даже злобных. Атмосфера Земли насыщена ими. Иммунитет достигается по линии и иерархии, но при условии сильного дозора.